Глава 22. Битва с демонами и поиски пропавшей. Летающая академия. Замок Водолея. Лея Дорвиндаль. А через несколько мгновений я услышала душераздирающие крики и беготню в коридоре. Не до конца окрепнув, все же пересилила себя и встала с кровати. Любое движение отдавалось болью во всем теле, но происходящее было важнее. Шатающейся походкой подошла к окну и увидела ужасающую картину. Демоны. Всюду вокруг барьера летали архонты, архидьяволы, дварги, черти. Целая свора призрачных гончих с кем-то дралась. «Нет, не может быть. Это все я? Из-за меня открыли портал?» «Нет», — со стоном сползла на пол, стуча зубами от ужаса. «Что же с нами будет?» «Поднимайся», — грозно скомандовала леди Алидиана, залетая в комнату. «Что?» — было начала я. «Урвик решил забрать тебя силой. Все, не время раскисать. Торопись». «Куда?» — заикаясь, переспросила я, пытаясь понять, что следует сделать. «Как куда? В убежище? Глениус удерживает этот замок только потому, что ты еще здесь». «А как же студенты?» «Ты думаешь, они все беспомощные котята?» — хмыкнула леди, оборачиваясь в большую гориллу и сажая меня к себе на плечи. «Их уведут преподаватели». И мы устремились в сторону сада с обрывом, а после и вовсе взлетели в воздух. Обернувшись огромным огненно-красным драконом, мать Глениуса подхватила меня лапами в полете и помчалась в сторону другого замка. Бездействующие архидьяволы, зависшие в воздухе возле портала, увидев свою добычу издалека, сбились в стаю и полетели в нашу сторону. Но черный пылающий дух с косой преградил им дорогу. Кинув взгляд в сторону побоища с призрачными гончими, я увидела и там точно такого же Глениуса. Магическая копия? И действительно, в подтверждении своей догадки заметила еще нескольких жнецов, сдерживающих демонов и гончих около черной воронки. Страшно было до одури. Монстры все приближались, догоняя дракона. Но копия Глениуса быстро управилась, приняв на себя основной удар. Часть архидьяволов миновала жнеца и кинулась за нами, но пущенная взмахом проклятой косы магическая волна моментально настигла их, превратив в пепел. А Лидиана удалялась от места события, подлетая к строению, которое я узнала издалека — замок рыб. Ворвавшись в любимую пещеру Анатариуса Зодиака, я удивилась, завидев толпы студиозов. Вот вам и беспомощные котята. Леди Алидиана выпустила меня из удерживающих когтей, кинув вслед, прежде чем исчезнуть в портале. «Все, я ушла за подмогой. Анлития, ты за старшую». Оглянувшись, заметила подошедшую ко мне Литию. Ее испуганный вид многократно усилил мои самые нехорошие предчувствия. «Я нигде не смогла найти Ратигана», — сказала девушка со слезами на глазах. «А я не нашла ничего лучше, чем просто обнять ее и дать выплакаться». Вдруг в пещеру вошел Вирфальц, спускаясь по каменным ступенькам, видневшегося невдалеке от толпы студиозов прохода, выщербленного в дальней каменной стене. Увидев наше объятие, он подавил в себе раздражение и подошел, громко хлопнув в ладоши прямо перед моим носом. Ошарашенная Доргит попятилась и чуть на него не наткнулась. «Хватит раскисать!» — прикрикнул на нас Тиргастый, раздраженно взирая на обеих. Следом за ним подошла мрачная Сандри Орта. «Мы не нашли Умбиган», — тихо произнесла она, теребя края походного плаща. Налипшие куски грязи, истекающие с одежды вода, дали понять, что поиски одними замками не ограничились. Сердце пропустило удар. Опять я виновата в очередных неприятностях своих однокурсников. Опустив голову, начала паниковать. Что же теперь делать? «Рассказывай», — потребовал Эрчет, встряхивая меня за плечи. Недовольная Анлит дернулась было в мою сторону, но серьезная Орта ее остановила, выставив руку на пути заступницы. Своими разборками мы моментально заинтересовали всех присутствующих и на нас стали оборачиваться. Кинув вопросительный взгляд на толпу, решила уточнить. «Ты действительно хочешь, чтобы я рассказала это всем?» «Ладно, пойдем». Схватив за руку, Вирфальц утащил меня через обнаружившийся невдалеке от нас каменный проход с торчащими во все стороны корешками деревьев и попеременно осыпающимися комьями рыхлой земли. Немного поплутав сквозь лабиринт поворотов, я пару раз чуть не растянулась на полу, цепляя ногами корни. Оказавшись в небольшом помещении, в котором высились стеллажи с книгами о нотариусе и стоял тот самый диванчик с креслами, я ахнула. Да, действительно, это были они. Но почему здесь? «Рассказывай», — повторил свой приказ Эрчет. Присев на краешек кресла, я, сутулив плечи, стала рассказывать об этой запутанной истории все, что знала. Ну, почти. «Когда мы приготовили зелье», — начала была я. «Подожди», — прошептала Орта. Насторожившись, она прошла к выходу из пещеры и применила обездвиживающее заклинание. Запомнив движение рук и пентаграмму, я повторила заклинание в уме. Вдруг пригодится. Не думала, что Сандри так умеет. Оказалось, вредина наша спец еще и по магии левитации. Притянув двух застывших магов и одну магиню, она прокомментировала. «Так-так, знаменитая четверка хулиганов. Викрус, Дангот, Эвина. А где же Слит потерялся?» «Я здесь». С этими словами из-за поворота вышел парень, сверкая краснющими глазами. Его стоявшие дыбом волосы создавали неизгладимое впечатление. «О, умно! Заклинание берсерка, да?» — задал риторический вопрос Вирфальц, улыбнувшись впервые за все это время. «Мы с вами», — проговорила одними губами Эвина, симпатичная девушка с короткими каштановыми волосами, непонятно как затесавшаяся в ряды хулиганов. Но Анлити и Доргет эта идея явно не понравилась. «Вы уверены?» Затем прибавила. «Эти клоуны каждый год Академию на уши ставят своими выходками». «Тем лучше для нас», — отмахнулся Вирфальц, освобождая застывших магов. «Ты знаешь, какие они умельцы по части скрытности и всяких проделок не только магического свойства?» «Поясни». С этими словами Орта опустила взгляд на свою одежду и начала отряхиваться. «Нам нужно найти Умбиган», — сказал Эрчет, делая ударение на каждом слове. «И Ратигана», — гнула свою линию Лития. «А, твоего братца мы недавно видели», сказал светленький, высокий, нахального вида маг. «И где он, Вик?» Она моментально вцепилась в этого парня, в упор глядя ему в лицо. Довольный маг, видимо, этого и добивался, потому как полез к девушке с поцелуем. Дальше произошло закономерное. Разозленная выходкой, Анлит не растерялась и заломила руки парня, заставив того согнуть одно колено. Пока эти двое упражнялись в силе захвата, другой маг решил все-таки прояснить ситуацию. «Этот напыщенный индюк в первых рядах вызвался помогать преподавателям». Ухмыльнувшись, темненький молодой маг, не лишенный приятных черт, подошел к Орте и вынул парочку веток из ее волос. Благодаря моим нетривиальным вычислениям, я идентифицировала его как Дангота. «Не верю», — процедила Анлития, выворачиваясь из захвата. Вик сумел каким-то чудом повернуть ее спиной к себе, заломив руку девушке и пытаясь стиснуть ее плечи. «Мы вам не мешаем, нет?» — проворчала Орта, завидовавшая экстремальным объятиям старший Доргет, несмотря на то, что ей тоже уделили внимание. Ко мне тем временем подошел Слит, снимая с себя страшное, судя по моим скудным познаниям, заклинание. Внешне он моментально приобрел благопристойность. Зрачки вернули себе карий цвет. Каштановые волосы опустились обратно на положенное им место. Я непроизвольно взглянула на Эвину и заметила родственное сходство. Все понятно. «Ну, так что там с Умбиган?» — тихо спросил тот. Судя по смущенно потупленному взгляду, девушка была ему небезразлична. «Она стояла со мной там, на балу, а потом к нам подошел Сидриар», — сказала я, задумавшись, стоит ли рассказывать про Розу. А вдруг это просто мои домыслы? «Как ты сказала? Сидриар? Сидриар Дригован?» Моментально встрепенулась Эвина. Влюбленное выражение ее лица вызвало отторжение у всех остальных и даже у Орты. Удивительно. «Это тот, который недавно охмурял нашу Склигинс?» — переспросил Викрус у Слида. Тот лишь кивнул, серьезно призадумавшись. «Афродизиак?» — высказал подозрение Дангот. «Любовное заклинание?» — прибавила Эвина, приводя свое мечтательное лицо в порядок. «Артефакт!» Грустно добавила я и решила рассказать подробности. У него на лацкане был закреплен бутон красной розы, который источал приторно-мускусный удушливый запах. «А почему не афродизиак?» — недоумевал Дангот. Викар не удержался от затрещины другу. «Неуч, эту сказку про любовную розу и вампиров рассказывают каждому ребенку в детстве», — прокомментировал друг. И я действительно вспомнила. Моя мама тоже рассказывала про цветник в особняке вампиров. «Я не каждый», — пробурчал в ответ Дангот. «Ну, так если я не ошибаюсь, последний раз ее видели в коллекции у самого Вуса Дрынки», продемонстрировала свои познания в данном вопросе Эвина. «Ну и имечка», — только и прокомментировала Орта. «А ты откуда знаешь?» — насторожилась Доргет. «Да была когда-то мысль влюбить в себя одного парня», — призналась Сандри, невольно переводя взгляд на Анлитию, сжав руками платье на коленях. «И?» — Вирфальц явно заинтересовался этой историей. «И ничего», — сказала Орта с грустью, добавив. На самом деле эта роза не влюбляет, а сводит с ума и делает человека одержимым». Встав с кресла и подойдя к стеллажам, она вытащила недовольную книгу, дернувшуюся в ее руках в попытке вернуться и встать на полке. Но не тут-то было. Девушка явно этого ждала, так как подключила вторую руку. В итоге она все же раскрыла книгу на нужной странице, правда, раза с десятого, и показала мне картинку, изображающую точь-в-точь то растение, которое я видела у этого Дригована. «Это что же получается? То он Склигинс охмуряет, провожая до таверны, то Умбиган вид ворует. Что-то не складывается». Наглый блондинчик изобразил на лице бурную мыслительную деятельность, а Слит на этих словах совсем приуныл. «Дригован — лекарь короля Ирвинпеда, так?» — начал развивать свою мысль Эрчет. Со следующими словами он повернулся ко мне и подозрительно уставился, приговаривая. «Напомни, о чем там шептались те заговорщики за дверью?» «О какой-то вещи, с которой они не знали, что теперь делать. А потом он подошел ко мне с этой розой в нагрудном кармане костюма и пригласил на танец, а Умбиган рядом стояла. Но тут началось превращение студентов Ирвинтведа в наши копии, и я ему отказала, а засмотревшись вслед уходящему Дриговану, потеряла вид из виду». Выжила из себя подробности, уронив голову на колени. «И потом она исчезла?» — уточнил мрачный Слит. На что я молча кивнула, приподнимая голову. «Она говорила что-нибудь перед этим?» «Да, что съела бы его», — сказала с закрытыми глазами, как сейчас, дословно помня ее реплику. После этих слов наступила гробовая тишина. Книга выпала из рук Вины. Стук отозвался эхом, пробежавшим по стенам пещеры. Возмущенный фолиант вернулся обратно на полку, а я встала с кресла и подошла к стеллажам, отвернувшись от студиозов, чтобы скрыть слезы. «Это все мой дар ведуньи. Из-за него меня постоянно хотят похитить, записать в ряды гренадеров и даже замуж зовут». Выдавив все это из себя, почувствовала облегчение. Остальные молча переваривали информацию. Проведя пальцами по корешкам книг, ощутила тихий призыв, как будто колокольчик звенел невдалеке. Неосязаемое чувство тревоги закралось в душу. На мое движение пальцами среагировало сразу несколько книг, а точнее три. Смелее всего вел себя томик в красной обложке с многозначительным названием «Великие способности». Вспомнив обращение о нотариуса с этими фолиантами, я попросила их об услуге. «Здравствуйте, дорогие источники знаний. Покажите мне, пожалуйста, информацию о даре ведунье». Та самая троица моментально выскользнула из тесного ряда вертикально стоящих книг и взмыла в воздух, отпихивая друг друга и раскрывая разные страницы. Книги принялись мне что-то демонстрировать. Я же почти ничего не успевала прочитать. Подошедшие Вирфальц и Слит упростили мне задачу. Схватили две другие книги, оставив мне именно ту с красной обложкой. Углубившись в чтение, я практически сразу поняла, что большую часть информации уже слышала от кого-то отрывками. Мои глаза способны снять иллюзию с пометкой сбоку от строчки «при зрительном контакте». Я могу впитывать любую магию в принципе и ассимилировать ее в другой вид. А вот это новость. Что значит ассимилировать? «Тут написано, что ты обладаешь неограниченным магическим резервом», — присвистнул Вирфальц. А я опять услышала звон колокольчиков, но уже болезненно отдающийся по всему телу. Закрыв глаза, увидела внутренним оком световой шарик, который шептал мне только одно — «Лея». Прикоснувшись к нему, поняла краем сознания, что меня опять куда-то утягивает. А когда открыла глаза, ужаснулась. Я стояла на обрыве, на крохотном остатке одного из замков размером в несколько десятков метров. В небе происходило какое-то безумство. То тут, то там летали демоны и сражающиеся с ними маги и черные жнецы, все до одного похожие на Глениуса. Черная воронка, из которой поступали новые вражеские войска, стремительно увеличивалась и полностью заслоняла солнце. А еще ветер. Его попросту не было. «Лея!» — позвали меня сзади. И я с ужасом узнала голос Глена. Оказалось, он лежал за грудой камней невдалеке от меня. Подбежав, я всхлипнула, увидев то, во что превратилось его тело. Не до конца обернувшись в человека, наполовину оставаясь призраком, он истекал кровью, черной кровью, и, судя по луже, уже довольно давно. «Что ты здесь делаешь?» — едва слышно прошептал он, еле шевеля губами, но я уже не слушала. Опустилась рядом на колени и попыталась лечить. Моя магия не давала эффекта, рассеиваясь до соприкосновения с телом. «Как так?» — запаниковала я. Но тут сквозь открытый портал появились Вирфальц, Анлития, Орта и та самая четверка. «О-о-о!» — протянул Эрчет. «Зачем ты полезла в это пекло? — спросила Анлития, подходя ко мне. Увидев окровавленного ректора, крикнула. «Дядя! У меня не получается его лечить!» — призналась я, пытаясь еще раз применить священное прикосновение, вспоминая пентаграмму и заклинание. «Бестолку! Не тот вид магии, и даже магия крови тут бессильна!» — взвыла Анлития, прикусив палец, расширившимися от ужаса глазами, разглядывая архимага. «Тёмная», — прошептал Глен, но я его услышала. Вопросительно глянув на нее, поняла одно — она не знает. Окинув взглядом происходящее, увидела, что остальные ребята вступили в бой, помогая отбиваться магам-преподавателям, выставляя защитные щиты. Разозлившись на всех и вся, я подчинилась интуиции и приложила руки к ране. Перед глазами начали появляться строчки, мельком увиденные в мельтешащих перед глазами книгах. «Хуже уже не будет», — подумала я, сама не до конца понимая, какое именно заклинание применяю. Оно врезалось мне в память после прочтения. «Ахшат Ашхагат, Ахшат Шагахту, Вади Ашхагат». Темное облако слетело с моих пальцев, моментально впитываясь в тело ректора. «Продолжай!» — прикрикнула на меня Анлития, отодвигая пальцами липкую от крови ткань и заглядывая в рваную рану на боку. «Ахшат Ашхагат, Ахшат Шагахту, Вади Ашхагат», — повторила я, мысленно приказывая себе сконцентрироваться. Злость заполнила все мое сознание, видимо, побочный эффект, но я продолжила. «Получается!» — обрадовалась Норгит, разрушая весь мой настрой, и прибавила. «Кровь останавливается. Продолжай!» После 10 повторений одного и того же заклинания я поняла, что руки мои отяжелели и налились свинцом, но продолжала злиться и колдовать. «Что вы здесь делаете?» — спросил раненый, открыв глаза и сфокусировав взгляд на мне. Потом посмотрел куда-то вдаль, и его лицо исказило гримаса лютой ненависти. Оглянувшись, я тут же поняла, на кого он смотрел. По центру всего этого хаоса стоял Урвигель. Его кроваво-красные глаза с желтыми зрачками ни с кем не спутаешь. Длинные пепельного цвета волосы были распущены. Довершали образ огромные перепончатые крылья, как у летучих мышей, того же цвета, что и глаза. Они были расправлены, но не двигались. Он застыл в воздухе, левитируя. В этот момент наши взгляды встретились, и он начал приближаться, формируя в руке какое-то заклинание. В следующий миг меня отнесло воздушной волной подальше от Глениуса, и я опять приземлилась на колени. Лития же повалилась на пол рядом со своим дядей. Испугавшись до чертиков, не совсем осознавая, что творю, я выставила руку и, сформировав священное прикосновение, отправила его шаровой молнией прямо в повелителя демонов, но тот увернулся. Вместе с ним мы проследили взглядами за моим заклинанием. Оно угодило в архидьявола, пролетавшего сзади. Неудачливый демон моментально окаменел и помчался каменной глыбой вниз, падая в море. Поняв, что я сейчас сделала, дьявол озверел. На лице его выступили черные пульсирующие вены, рога, торчащие из основания лба, стали расти, как и он сам. Крылья во время превращения успели обрасти шипами. Заревев от злости, он призвал огромную кувалду с наконечником в виде кинжала и, махнув этой дурищей, выпустил алую волну, помчавшуюся прямиком в ректора и его племянницу. Выставив руки вперед, я продолжила про себя шептать то же самое заклинание, направляя магию на сферическую защиту. Выставив огромного размера щит, прикрывший тех от удара, я встала на колени и стиснула зубы. Впитываемая магия причиняла адскую боль, но я продолжила удерживать щит, так как в нас следом полетели еще 3 волны. Встав с пола и пошатываясь, Глениус приблизился ко мне и, прикоснувшись ладонью к щеке, прошептал: «Отдай мне свою боль». С этими словами он поцеловал меня, и боль действительно ушла. Он впитывал магию вместе со мной. После, улыбнувшись, прошептал только одно слово: «Спасибо». Призвав проклятую косу, размерами не уступающую дьявольской кувалде, Глениус обратился в черного жнеца и, в считанные секунды преодолев разделяющие их с Урвигом расстояние, сразу же вступил с ним в бой.